Вильгельм Гауф. «Холодное сердце». Никогда еще угольщику Петеру Мунку не снились такие страшные сны, как в эту ночь. То чудилось ему, будто Михель-великан с треском распахивает окно и протягивает ему огромный мешок с золотыми. Михель трясет мешок прямо у него над головой, и золото звенит, звенит звонко и заманчиво. То ему чудилось, что стеклянный человечек верхом на большой зеленой бутыли разъезжает по всей комнате, и Петер опять слышит лукавый тихий смешок, который донесся до него утром из-за большой ели. И всю ночь Петера тревожили, будто споря между собой, два голоса. Над левым ухом гудел хриплый густой голос: «Золотом, золотом чистым, без обмана, полновесным золотом набивай карманы, не работай молотом, плугом и лопатой. Кто владеет золотом, тот живет богато». А над правым ухом звенел тонкий голосок: «Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Ну, а как дальше, Петер? Как там дальше? Ах, глупый, глупый угольщик Петер Мунк не может вспомнить такие простые слова. А еще родился в воскресный день ровно в полдень. Придумай только рифму к слову «воскресный», а уж остальные слова сами придут». Петер охал и стонал во сне, стараясь припомнить или придумать забытые строчки. Он метался, вертелся сбоку на бок, но так как за всю свою жизнь не сочинил ни одного стишка, то и на этот раз ничего не выдумал. Угольщик проснулся, едва только рассвело. Уселся, скрестив руки на груди, и принялся размышлять все о том же: какое слово идет в пару со словом «воскресный»? Он стучал пальцем по лбу, тер себе затылок, но ничего не помогало. И вдруг до него донеслись слова веселой песни. Под окном проходили трое парней и распевали во все горло: «За рекою в деревушке варят мед чудесный, разобьем с тобой по кружке в первый день воскресный». Петра словно обожгло. Так вот она, эта рифма к слову «воскресный». Да полно, так ли? Не ослышался ли он? Петер вскочил и, сломя голову, кинулся догонять парней. «Эй, приятели, подождите!» — кричал он. Но парни даже не оглянулись. Наконец Петер догнал их и схватил одного за руку. «Повтори-ка, что ты пел?» — закричал он, задыхаясь. «Да тебе что за дело?» — ответил парень. «Что хочу, то и пою. Пусти сейчас же мою руку, а не то...» «Нет, сперва скажи, что ты пел!» — настаивал Петер и еще сильнее стиснул его руку. Тут два других парня, недолго думая, накинулись кулаками на бедного Петера и так отколотили его, что у бедняги искры из глаз посыпались. «Вот тебе на закуску!» — сказал один из них, награждая его увесистым тумаком. «Будешь помнить, каково задевать почтенных людей!» «Еще бы не помнить!» — сказал Петер, охая и потирая ушибленные места. «А теперь, раз уж вы меня все равно отколотили, сделайте милость. Спойте мне ту песню, которую вы только что пели». парни так и прыснули со смеху. Но потом все-таки спели ему песню от начала до конца. После этого они по-приятельски распрощались с Петером и пошли своей дорогой. А Петер вернулся в хижину дровосека, поблагодарил хозяев за приют и, взяв свою шляпу и палку, снова отправился на вершину горы. Он шел и все время повторял про себя заветные слова: «Воскресный чудесный, чудесный воскресный». И вдруг, сам не зная, как это случилось, прочитал весь стишок от первого до последнего слова. Петер даже подпрыгнул от радости и подбросил вверх свою шляпу. Шляпа взлетела и пропала в густых ветках ели. Петер поднял голову, высматривая, где это она там зацепилась. Да так и замер от страха. Перед ним стоял огромный человек в одежде Платагона. На плече у него был багор длиной с хорошую мачту, а в руке он держал шляпу Петера. Не говоря ни слова, великан бросил Петеру его шляпу и зашагал с ним рядом. Петер робко искоса поглядывал на своего страшного спутника. Он словно сердцем почуял, что это и есть Михель-великан, о котором ему вчера столько рассказывали. «Петер Мунк, что ты делаешь в моем лесу?» — вдруг сказал великан громовым голосом. У Петера затряслись колени. «С добрым утром, хозяин!» — сказал он, стараясь не показывать виду, что боится. «Я иду лесом, к себе домой. Вот и все мое дело». «Петер Мунк!» — снова загремел великан и посмотрел на Петера так, что тот невольно зажмурился. «Разве эта дорога ведет к твоему дому? Ты меня обманываешь, Петер Мунк!» «Да, конечно, она ведет не совсем прямо к моему дому», — залепетал Петер. «Но сегодня такой жаркий день. Вот я и подумал, что идти лесом хоть и дальше, да прохладнее». «Не лги, угольщик Мунк!» — крикнул Михель-великан так громко, что с елок дождем посыпались на землю шишки. «А не то я одним щелчком вышибу из тебя дух!» Петер весь съежился и закрыл руками голову, ожидая страшного удара. Но Михель-великан не ударил его. Он только насмешливо поглядел на Петера и расхохотался. «Эх ты, дурак!» — сказал он. «Нашел, кому на поклон ходить! Думаешь, я не видел, как ты распинался перед этим жалким старикашкой, перед этим стеклянным пузырьком? Счастье твое, что ты не знал до конца его дурацкого заклинания! Он скряга, дарит мало, а если и подарит что-нибудь, так ты жизни рад не будешь. Жаль мне тебя, Петер, от души жаль. Такой славный, красивый парень мог бы далеко пойти, а ты сидишь возле своей дымной ямы да угли жжешь. Другие, не задумываясь, швыряют направо и налево таллеры и дукаты, а ты боишься истратить медный грош. Жалкая жизнь!» «Что правда, то правда. Жизнь невеселая». «Вот то-то же!» — сказал Михель-великан. «Ну да мне не впервой выручать вашего брата. Говори попросту, сколько сот таллеров нужно тебе для начала?» Он похлопал себя по карману, и деньги запринчали там так же звонко, как то золото, которое приснилось Петеру ночью. Но сейчас этот звон почему-то не показался Петеру заманчивым. Сердце его испуганно сжалось. Он вспомнил слова старика о страшной расплате, которую требует Михель за свою помощь. «Благодарю вас, сударь», — сказал он, — «но я не желаю иметь с вами дело. Я знаю, кто вы такой». И с этими словами он бросился бежать, что было мочи. Но Михель-великан не отставал от него. Он шагал рядом с ним огромными шагами и глухо бормотал. «Ты еще раскаешься, Петер Мунк. Я по твоим глазам вижу, что раскаешься. На лбу у тебя это написано. Да не беги же ты так быстро! Послушай сперва, что я тебе скажу, а то будет поздно. Видишь вон ту канаву? Это уже конец моих владений!» Услышав эти слова, Петер бросился бежать еще быстрее, но уйти от Михеля было не так просто. 10 шагов Петера были короче, чем один шаг Михеля. Добежав почти до самой канавы, Петер оглянулся и чуть не вскрикнул. Он увидел, что Михель уже занес над его головой свой огромный багор. Петер собрал последние силы и одним прыжком перескочил через канаву. Михель остался на той стороне. Страшно ругаясь, он размахнулся и швырнул Петеру вслед тяжелый багор. Но гладкое, с виду крепкое, как железо, дерево разлетелось в щепки, словно ударилось о какую-то невидимую каменную стену. И только одна длинная щепка перелетела через канаву и упала возле ног Петера. «Что, приятель, промахнулся?» — закричал Петер и схватил щепку, чтобы запустить ею в Михеля-великана. Но в ту же минуту он почувствовал, что дерево ожило у него в руках. Это была уже не щепка, а скользкая ядовитая змея. Он хотел было отшвырнуть ее, но она успела крепко обвиться вокруг его руки и, раскачиваясь из стороны в сторону, все ближе и ближе придвигала свою страшную узкую голову к его лицу. И вдруг в воздухе прошумели большие крылья. Огромный глухарь с лету ударил змею своим крепким клювом, схватил ее и взвился в вышину. Михель-великан заскрежетал зубами, завыл, закричал и, погрозив кулаком кому-то невидимому, зашагал к своему логову. А Петер, полуживой от страха, отправился дальше своей дорогой. Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.